столе лежит, глаза под столом стоит, таза в том тазу стоит, нос, это я его принес. За столом сидит гость, а во лбу торчит гвоздь, это я его забил, чтобы гость не уходил. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Чьи-то пальцы от ноги на мясные пироги. Все уйдут до одного, будет вкусно, весело. Всех гостей я обойду, да писалом попишу. Уже в тазик соберу, да пельмешек наварю. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Сосед мой на очке бьется по параличе. Правда, я здесь ни при чем, хуй к розетке подключен. В дверь стучится мой дружок, он подругу приволок. Не нужна она мне, фу, у меня своя в гробу. Спит красавица в гробу, я подкрался и его. Нравится, не нравится, спи, моя красавица.